Глава 8. «Верните мне мой 845-й, и я его сделаю!» Помнится, именно это произнес Гундахар, когда впервые повстречал Галилео. В ту ночь я воспринял его слова как бессмысленную провокацию, очередное проявление безбашенности мертвого Игва, рискующее впоследствии перерасти в опасный конфликт. Однако сегодня я понял, что даже тогда, стоя под пылающими обломками космических кораблей и ухмыляясь в лицо темному богу, генерал вполне трезво оценивал свои силы и не шутил. Более того, конкретно в эту самую минуту я был готов за ним повторить. «Верните мне 489-й, и я бы разделал эту гончую под орех. Я бы сдавил ее тушу телекинезом, запустил в стратосферу гравитационной аномалией, либо посредством суггестии инспирировал ей мысль о том, что отныне она — моя преданная собака-компаньон, чьей главной задачей является охрана и поиск припасов. Черт, да я бы много чего смог учудить вплоть до забития насмерть голыми кулаками, но, к сожалению, мы имеем то, что имеем». В текущей ситуации отродье Инферно оказалось необычайно мощным противником. Настолько, что сама статуя Аргентависа не выдержала столь грубого обращения и с треском рассыпалась, в то время как лично мне пришлось помахать топором с пару минут, прежде чем я смог расколоть толстый череп и достать из ее мозга последний камень способностей. Что до Фройлина, то он, как ни странно, на добычу не претендовал. Видимо, понимал, что толку от него не было никакого, а потому лишь кашлял в ночи и болезненно морщился, чувствуя, как мою кожу разъедает демоническая кровь. После чего озадаченно хмыкнул, когда увидел, как я достал из рюкзака реликтовый ингалятор изначальных и, призадумавшись, попшикал им себе на руки. Да, по сути, я использовал артефакт не по назначению, ведь тот лечил исключительно ожоги, обморожения и химические повреждения легких. Но ничего, мы люди смекалистые. Волшебный магазин вон тоже не был предназначен для бомбардировки движущихся целей, однако соответствующую ачивку все-таки получил. Вот и тут, нет-нет, да сработало. А значит, я не ошибся, когда предположил, что в крови гончей присутствует щелочь. Неприятно, конечно, скрывать не буду, но вместе с тем оно того стоило. Ведь, потратив около 15 минут на потрошение дымящегося трупа, я извлек из ее тела аж 4 красных камня и 2 желтых, заполучил ценнейшие усиления, причем покончил совсем как нельзя вовремя. Справа и слева снова послышались грохочущие выстрелы. Я так до конца и не понял, преследовали кого-то вояки, либо наоборот отступали, но, судя по звукам, складывалось ощущение, будто бы театр боевых действий постепенно смещался и при этом неуклонно двигался в нашу сторону. С каждой минутой небо все ярче озарялось багровыми вспышками, а порывы ветра доносили все более отчетливый запах гари и крови. Это заставило нас ускориться, затем и вовсе броситься во тьму со всех ног, когда кора ближайших деревьев вдруг забрызгала ошметками от попадания шальных пуль. Все-таки расстояние в пару сотен метров ничтожно мало для гарантии безопасности. Мы оба это понимали, а потому, не сговариваясь, устроили себе очередную проверку на прочность, по итогу которой я вновь убедился, что любой марафон — это какая-то абсолютно ненужная схватка с анатомией. Увы, но несмотря на частую необходимость, бегать я так и не полюбил. Считал данный вид спорта прерогативой зожников и мазохистов. Эльф, судя по всему, тоже был не в восторге, ибо выглядел он откровенно паршиво. Неопрятный, ободранный, заросший грязной щетиной и насквозь больной, он походил на человека, для которого сложнейшее испытание действительно стало таковым в максимальном его проявлении. К уже имеющимся душевным переживаниям добавились тяготы физические, отчего паладин едва волочил ноги и просто молча плелся за мной, словно в бреду. Он даже не обращал внимания на стертые в мясо ступни, из-за чего его резиновые сапоги без конца хлюпали кровью и то и дело норовили сползти. Признаться честно, наблюдая за страданиями Фройлина, я почувствовал, что мне вполне искренне стало его жаль. Настолько, что какое-то время я всерьез помышлял о том, чтобы поделиться с Биларом ресурсами. Дать еды, лекарств, возможно, один из камней. Однако та ненависть, с которой он взглянул на меня мгновением позже, разом отбила это желание. Напомнила, что примирение невозможно, а все наше партнерство — лишь издевательская прихоть полубезумной акулы. Нелепая фикция, что рискует закончиться именно тем, с чего началась. Хотя, конечно, отчасти я и сам виноват. Целый день подтачивал его терпение всякими колобками, после чего дважды спас ему жизнь, тем самым глубоко уязвив самолюбие эльфа. Думаю, меня бы тоже это сильно бесило — быть обязанным тому, кого презираю. Как бы то ни было, мы шагали в тишине еще достаточно долго. Пересекли большую поляну, по краям которой штабелями валялся необработанный лес. Поглазели на сгорающий в атмосфере спутник, перебрались через грязный ручей, больше напоминающий жидкую тьму, и, наконец, снова наткнулись на останки цивилизации. Трейлерный парк с парой десятков машин, где я и предложил напарнику устроить привал. Мы практически добрались до ближайшего из домов, как неожиданно я почувствовал себя странно. Не знаю, стало ли это следствием физического истощения, либо я надышался неизвестных галлюциногенов в крови гончей, но мое сознание поплыло. Так, словно я разом опрокинул в себя бутыль водки. Боли и усталость куда-то ушли, по венам и артериям заструились радостные цепочки эндорфинов, а затем я и вовсе вдруг отчетливо услышал в голове голос Гласса. «Вот так, господин Эо», — усмехнулся шаман. «Все-таки выживание в радиоактивных пустошах — это вам не печень мозгобойней пачкать. Тут необходима золотая триада из доблестной трусости, благородства падальщика и общего понимания местного нарратива, где вся эта ваша воинственность — штука опасная и, как правило, одноразовая. К слову, я безмерно рад, что вы живы, и, пользуясь случаем, спешу донести радостную весть. Только что бабуля провела тщательную рекогносцировку и с гордостью сообщила, что в паре километров на запад устраивается на ночлег моя нянька. Следовательно, его высочеству необходимо срочно бежать, дабы как можно скорее занырнуть под ее мускулистое крылышко и, будучи в безопасности, пустить скупую мужскую слезу. А на этом у меня все. Вам обнимашки. Фройлину кол. Говнюку Диедарнису букет волос из моей задницы, ибо оставаться в его лепрозории я не намерен». Эстир замолчал. Следом мое сознание прояснилось, и я с удивлением обнаружил, что стою возле невысокой ограды из колючих кустов и весело улыбаюсь во все 32 зуба. К сожалению, для меня оставалось загадкой, были ли это реальные глюки, либо шаман действительно умудрился подключиться ко мне по сети. Однако и в том, и в другом случае его лексические дурачества оказались именно тем, чего мне так остро не хватало в последние дни. Они будто сглаживали углы, облегчали тяжесть ситуации за счет ироничного фарса и при этом неизменно улучшали мое настроение. Да столь качественно и филигранно, что мне страсть как захотелось им поделиться. «Криолятор, криокамера, криосон, криомагнит». Продолжая улыбаться, произнес я. «Криожилет, криогенез, криодизайн и, мать его, криоток». «Проклятье!» — паладин покосился на меня с гневной печалью во взгляде. «Да когда же ты, наконец, заткнешься?» «В субботу». «А сейчас какой день?» «Понятия не имею», — усмехнулся я, осторожно приоткрыв дверцу трейлера. Как и предсказывалось, дом на колесах встретил нас затхлостью и мышиным дерьмом. Также, оказавшись внутри, я увидел грязную кухоньку, чудовищно продавленный диван напротив пыльного телевизора и отдельную спальную комнату, которую поспешил занять эльф, грубо оттолкнув меня в сторону. Я врезался и опрокинул столик со смятыми пивными банками, он быстренько протиснулся вдоль узкого коридора и грохнулся на кровать. Однако провалялся недолго. Спустя пару секунд Белар снова вскочил, с ненавистью посмотрел на меня, на связующую нить и, поднатужившись, забаррикадировал дверной проем шкафом. Достаточно большим и тяжелым, но в то же время до нельзя хрупким на вид. «Можно подумать, хлипкая перегородка и старая мебель уберегут тебя от очереди из АКМ», — покачал головой я, буквально в точности скопировав интонацию Гундахара. Хотя, с другой стороны, так даже лучше. Мне тоже осточертело видеть его наглую рожу. И, наверное, окажись у меня в животе сытный ужин, а на теле комплект чистого белья, я бы смог погасить вспышку гнева. Проявить снисхождение и постараться списать его выкрутасы на тяготы испытания. Но, увы. Идиотская привычка фройлина распускать руки не на шутку меня разозлила, причем настолько, что я твердо вознамерился ему отомстить. Собственно, такая возможность мне представилась почти сразу, а потому, услышав, как паладин отливает, я ухватился ладонями за воображаемую клюшку и, от души замахнувшись всем телом, врезал костяшками по стене. «Сука! Грёбаная ты тварь!» — тотчас же последовал яростный вопль. «Еще раз так сделаешь, и я урою тебя в ту же секунду!» Я, в свою очередь, довольно осклабился. Да, это было глупо и весьма примитивно. Но вместе с тем мой хитрый план по отмщению сработал выше всяких похвал. Ведь, получив болевой импульс в руки, остроухий засранец не только рефлекторно дернул себя за прибор, но и хорошенько облился. «Проклятье! Да что ты за ублюдок!» продолжал орать эльф. «Нападать на того, кто справляет нужду! Неужели в тебе вообще нет ни капли достоинства?» «Вы, господин Белар, так-то тоже ни хрена не джентльмен. Подло толкать человека в спину вместо того, чтобы попросту его обойти», — ответил я. «Поэтому мой тебе совет. Хочешь, чтобы к тебе относились нормально? Подправь систему координат и обращайся с другими так же, как хочешь, чтобы обращались с тобой. И прекращай орать. Никто не знает, одни мы с тобой в этом парке или нет». На этом наша перепалка закончилась. Фройлин повалился на кровать и снова зашелся в приступе кашля, в то время как я разложил спальный мешок и, подобрав световой стержень, повторно осмотрел наше укрытие. В целом, ничего нового. Все та же гниль, плесень и ржавчина под приправой мрачного ощущения тотальной заброшенности. Исключение составил разве что труп опоссума, внезапно материализовавшийся при проверке на восприятие. Скрюченный, оскалившийся и, скорее всего, бесконечно заразный. «Плюшевый мишка, чтобы мне крепче спалось! Спасибо, Ди, ты просто прелесть!» — хмыкнул я, пинком ноги отправив падаль на улицу. «Ну, пожалуй, сегодня я запрыгну в люльку со своими игрушками». Что я и сделал. Бросил усталые кости на спальник, однако приземлился не совсем удачно. В копчик уперлась какая-то твердая и острая хрень. «Подонок, ты что делаешь?» — мгновенно среагировал Белар. «Клянусь пантеоном, если это очередная попытка напомнить этом случае в Натолисе, то я тебя...» «Ай да успокойся ты уже!» — перебил эльфа я. «Я нечаянно». «Нечаянно? Как твою мать это можно было сделать нечаянно? То есть ты мало того, что подлец, так еще и трус?» «Все, умолкни!» Сердито отбросив пластмассовую фигурку акулы, я подтянул рюкзак и достал из него банку тушенки. Следом разложил перед собой тускло светящиеся камни и, рассортировав их по размеру и ценности, приготовился к последовательной активации. Начал с белого, что еще этим утром принадлежал менеджеру магазина. «Вспышка!» Получены свободные очки параметров в количестве 1 единица. Получены свободные очки параметров в количестве 5 единиц. Получены свободные очки параметров в количестве 7 единиц. Получены свободные очки параметров в количестве 7 единиц. Вспышка. Вы получаете пассивную способность «Ментальное доминирование». Сопротивление псионическому воздействию плюс 30%. Вы получаете пассивную способность «Дитя Инферно». Сопротивление урону стихии огня плюс 70%. Внимание! Вы изучили заклинание «Плазменный луч». Последний артефакт развеялся искрящейся пылью, и в моем левом углу обзора появилась крошечная пиктограмма с изображением переплетенных в тугую нить красных молний. «Опа! А вот это уже интересно!» — улыбнулся я. «Если по силе заклинание будет хотя бы в половину от того, что продемонстрировала та гончая у теплицы, то это значит, что в моем арсенале появилась очередная ульта». Однако, так оно или нет, я, скорее всего, вряд ли узнаю, ибо, проанализировав колдовскую математику, достаточно скоро пришел к неутешительному выводу. К сожалению, стоимость одного выстрела составляла аж 500 единиц маны, из которых у меня на балансе было всего 100. Резерв под повторное применение руны «Ингус». Учитывая, что в мире Диедарниса мана не восстанавливалась, единственным способом заполучить недостающее количество энергии было либо призвать магазин Аргентависа и купить 4 обычные инвальтационные батареи за 20 очков, то есть потратить абсолютно все, что у меня есть, либо вложить ровно столько же в интеллект. Первое — максимально тупо. Второе — в принципе тоже. Логический вывод — идея говно, потому как жертвовать здоровьем ради единовременного всплеска плазмы однозначно не стоит. Хотя, конечно, ситуации бывают разные. Быть может, оно бы и могло перебить одним махом банду рейдеров и жутких кадавров, но проверять теорию на практике я так или иначе все равно отказываюсь. Слишком рискованно. Впрочем, ничего страшного. Даже без заклинания я раздобыл себе целую кучу усилений и две невероятно сладкие пассивки. Жаль только, что согласно незыблемому закону подлости, они вряд ли перекочуют со мной на Элирм. Почему? Да потому что в реальном мире у меня и так уже имелись 20% сопротивление огню и псионическому воздействию, полученные за достижения и прокачанные Эрмастигом, системным конвертером Гундахара. Следовательно, если одно дополнит другое, то, как нетрудно догадаться, это будет слишком жирно, а значит, маловероятно. Однако, что странно, но стоило мне об этом подумать, как обесточенный телевизор включился. Покрытый коричневатым налетом экран пошел радиопомехами, по ушам резанул белый шум, а из часто-часто мельтешащих черных букашек вдруг сложилась едва различимая рваная надпись. «Все обретенное вы забираете с собой». Затем исчезла и появилась новая. «Если не сдохнете». «Так», — глубоко задумался я. «Если это прямое указание на то, что я ошибаюсь, и по завершении испытания нам все-таки достанутся все те очки параметров и способностей, что мы успели собрать, то это в корне меняет дело, как и заставляет частично пересмотреть свое отношение к самому Диедарнису, ибо до сего момента я был уверен, что Титан невообразимо жаден и скуп». Разумеется, в текущих обстоятельствах эффект от той же солнечной батареи или ночного существа не слишком заметен. Однако, если экстраполировать их влияние на того же меня, но 489 уровня, то на выходе получается, что своими поощрениями Мегалодон проявил неслыханную щедрость. Черт! Я аж присвистнул. Усилить 4 основные характеристики на 20% и заодно заполучить сотни халявных очков. Думаю, от такого подарка даже боги бы не отказались. Правда, это все, конечно, замечательно. Вот только остается нюанс. Для того, чтобы награда стала реальной, необходимо выполнить всего одно маленькое незначительное условие — выжить, что, судя по всему, будет крайне непросто, если вообще возможно. Испытание бездна Диедарниса. Количество участников — 28. Усевшись поудобнее, я вскрыл ножом консервную банку и потянулся за ложкой, как неожиданно экран снова начал светиться. «Король под горой» и посланник времен укажет путь к величайшему. Проступило таинственное послание, после чего телевизор заискрился и спустил позади себя сизое облачко дыма и навеки погас, тем самым оставив меня в полном недоумении. «Король под горой. Путь к величайшему», — мысленно повторил я. Вне всяческих сомнений это сообщение несло в себе нечто очень важное, причем относящиеся не к настоящему, а к будущему. Однако, что именно Титан хотел этим сказать — большая загадка. Потому как прямо сейчас в моей голове не было ни единого соображения на тему того, что конкретно это бы могло означать. Что за король? Что за путь к величайшему? Хрен его знает. Я глубоко зевнул, пару раз хрустнув шеей. Так или иначе, у меня еще будет достаточно времени об этом подумать. Ну а пока пора отдыхать. Покончив с ужином, я растянулся на спальнике и прикрыл глаза, стараясь как можно скорее отгородиться от внешнего мира. Но, как и в прошлую ночь, выспаться мне не удалось. Причиной тому снова послужил фройлен. Вконец разболевшись, паладин громыхал соплями и заходился приступами кашля каждые 5 минут. Отхаркивал куски мокроты и долго не мог остановиться, из-за чего я всю дорогу испытывал неприятные ощущения, словно кто-то постоянно толкает меня в грудь изнутри. В целом, как человек и землянин, я прекрасно понимал его состояние, а потому никак эту ситуацию не комментировал и просто молча лежал в темноте и терпел. Но вместе с тем это меня порядком бесило. Настолько, что, вглядываясь в изломанные очертания деревьев за окном, я искренне мечтал о том, чтобы действие связующей нити закончилось, и этот туберкулезный засранец наконец-таки сдох. Но, увы, За минувшую ночь ничего подобного не произошло. Заклинание по-прежнему оставалось на месте, да и помереть от бронхита надо еще постараться. Все следующее утро и первую половину дня мы шагали в тишине и преимущественно молчали. Лишь изредка обменивались отдельными репликами по типу «минуту», «там», «это несъедобно», «осмысленнее взгляд сделай», «сам пошел». Иногда я в задумчивости останавливался и озирался, выбирая маршрут. Минувшим вечером мы проделали большой крюк, убрались подальше от места столкновения людей и жнецов, но в то же время не приблизились к точке выхода ни на йоту. Более того, мы зашли на территорию еще одного участника рейда. Пробираясь мимо разбитых бетонных заграждений и брошенной заставы с когда-то давно урчащими внутри дизель-генераторами, я смотрел на искореженную военную технику и гадал, кто бы это мог быть — Аполло, Каин, быть может, Август, или же один из врагов. Если это Амон-Гёд, то сомневаюсь, что нам стоит опасаться встречи с ним. По условиям сделки он должен был перебить как минимум половину членов Вергилия, иначе Титан обнулит его к чертовой матери. А это значит, что с высокой долей вероятности ублюдок сузит круг поиска и будет ждать нас у самого финиша. Так больше шансов кого-то найти. Следовательно, к настоящему моменту он должен быть далеко впереди. Хотя, конечно, меня не покидала надежда, что его же сила его и сожжет. Ведь даже я, распределив очки параметров со всей осторожностью, начал чувствовать, как мое тело требует все больше энергии. Такой вот удивительный парадокс. Прокачиваешь силу и выносливость, и вместе с тем стремительно повышаешь свои шансы подохнуть от голода. Как бы то ни было, ступая мимо покосившихся палаток, медпунктов и сваленных в общую кучу гнилых чемоданов, я не наблюдал ни единого признака присутствия кого-либо третьего. Исключение составила разве что жестоко растерзанная группа рейдеров, чьи тела хаотично были разбросаны вдоль обочины. Шипастые куртки, сломанные кости, оторванные конечности, глубочайшие раны, нанесенные с хирургической точностью. Наверное, Вселенная меня за это накажет, но, глядя на трупы, я не мог сдержать в себе ехидной улыбки, ибо во всех этих повреждениях прослеживался уникальный стиль боя одного очень старого и мертвого Игва. Разумеется, я не мог утверждать об этом со стопроцентной гарантией, но практически был уверен, что так и есть. Жаль только, что тела лежали давно, сутки как минимум. Так или иначе, мы продолжали двигаться к намеченной цели. Пересекли сухую равнину, сплошь изрезанную шрамами глубоких трещин. Прошли мимо песчаного карьера, на дне которого застыл гигантский роторный экскаватор, и снова наткнулись на колонну оплавленной техники. Там я ненадолго остановился, бросил взгляд на разбитый броневик и вцепившегося в руль мертвеца, на шевроне которого будто в насмешку было написано «Сквозь тьму и пепел идем мы с гордостью и отвагой». «Куда теперь?» Спохватившись, я указал Белару на очертания очередного мертвого городка и невольно поежился. Погода ухудшалась. Небо затягивалось свинцовыми тучами, начал дуть порывистый ветер, а температура воздуха опустилась градусов до 8. Хорошо, хоть не было черных дождей. Радиоактивных осадков по консистенции и внешнему виду, напоминающих мазут. После того взрыва я боялся, что нас накроет, но пронесло. Однако, помимо неприятных погодных условий, в воздухе постоянно витало что-то еще. Нечто невидимое и мощное, что сильно усложняло нашу задачу. И вскоре я понял, что именно мир Диедарниса давил. Не только своей мрачной заброшенностью и зловещим рельефом, но и чем-то искусственным, насажденным извне, эдакой психической энергией, насылающей на нас волны апатии и внушающей удручающую мысль, что мы — лишь жалкие пигмеи в тени Титана, которые останутся с ним навсегда, станут частью его подводной тюрьмы. Чтобы справиться с тревожностью, я думал об Аде, Хангвиле и друзьях. Вспоминал шутки Гласса, забавные перепалки Гундахара и Мозеса, счастливую беззаботность Германа. Для меня это был надежный психологический триггер. Внутреннее убежище, позволяющее с достоинством претерпевать тяготы и невзгоды. Все временно, все пройдет. Так думал я. А вот Фройлина испытание явно подкосило. Бледный, обессилевший, с грязными дорожками на немытых щеках, он, как и прежде, плелся чуть позади, но при этом все чаще и чаще поглядывал на меня с холодной решимостью. Я видел это, чувствовал спиной. Более того, прекрасно понимал, о чем Белар сейчас думает, и в принципе мог это исправить. Но, как говорил Август, сперва необходимо провести человека по краю. Где-то через час мы достигли городка, на окраине которого был расположен гипермаркет. Лично я не испытывал иллюзий на этот счет, но все же предложил коллеге туда заглянуть и попробовать поискать что-нибудь ценное. Эльф согласился, а потому мы осторожно вошли внутрь и принялись медленно блуждать вдоль стеллажей, стараясь не упустить каждую мелочь. Гниль, плесень, груда мусора, снова гниль, холодильные установки, внутри которых притаилось нечто серо-пушистое. Отдел товаров для дома. Я запихнул в рюкзак новенькую сковородку и пару больших металлических тарелок. Бакалея. Эх, глядя на пустые полки, я разочарованно покачал головой. Была надежда, что я смогу отыскать пачку макарон или хотя бы риса. Эти товары могли храниться очень и очень долго. Но, видимо, не я один такой умный. Хотя нет, скорее тупой. Ведь именно это сметают в первую очередь. Вместе с туалетной бумагой, солью и сахаром. На этом я окончательно удостоверился, что тут ни хрена нет. Направился к вендинговым аппаратам и принялся поочередно вскрывать их один за другим. Быть может, хотя бы здесь повезет. Первые два были пусты. На третьем мне улыбнулась удача. Я нашел пакетик леденцов. Тех самых, зеленых и наиболее мерзких, которые никто не хотел покупать. Ну а внутри четвертого я раздобыл настоящее сокровище — застрявшую банку колы. Аккуратно вытащил ее из проржавевшего механизма выдачи, сдул с нее пыль и поддел алюминиевый ключик, но характерного пшика не услышал. Призадумавшись, наклонил банку и слегка плеснул на просвет. Белесо-коричневатая жидкость с черными комочками, чем-то напоминающими крошечных головастиков. «Надо же! Впервые вижу просроченную колу!» — хмыкнул я. Поставил банку на пол и одновременно с этим краем глаза увидел, как фройлин рванул куда-то в сторону. С торжественной улыбкой достал с верхней полки коробку печенья, но жестко обманулся. То была набитая мусором пустая упаковка. Пожалуй, в тот самый момент он выглядел как ребенок, которого обманули пустым фантиком. И хуже всего было то, что в нем начала вскипать неистовая ярость, готовясь вырваться в любую секунду. «Сволочи! Вот сволочи! Грёбаные тупые уроды!» Белар резко сорвался на крик, стремительно переходящий в истерику. Затем подобрал с пола увесистый кусок арматуры и из последних сил принялся долбить железякой по стеллажам. «Ну давайте, мрази, подходите! Где вы там прячетесь? Я вас сейчас всех порешу!» Не знаю, чего конкретно добивался этот придурок, но в скором времени его вопли дали плоды. Из темных закоулков, из скоплений мусора и глубоких трещин в полу начали выбираться бледные тощие твари. Чёртовы гули, что до сего момента мирно спали, однако, услышав крик паладина, синхронно пробудились. Выползли из своих нор, подслеповато поозирались по сторонам и, издавая утробные звуки, бросились в сторону эльфа. Этого обезумевшего идиота, который был настолько занят стенаниями, что даже не заметил, как на него несется группа мутантов. «Проклятье!» — я резко сбросил рюкзак, вскинул АКМ и открыл огонь. 18 выстрелов, дюжина трупов, половина моего запаса патронов, а еще острое желание, чтобы связующая нить наконец-таки испарилась и остроухого засранца с аппетитом сожрали. «Какой великолепный сюрприз!» — вдыхая пороховые газы, процедил я. «Скажи на милость, ты когда-нибудь перестанешь раздражать мои нежные уши, как и привлекать к себе ненужное внимание?» Паладин не ответил. Бледный, потный, с паутиной лопнувших сосудов в глазах и соплями под носом, он часто дышал и странно кривил лицо, отчего стал похож на уродливого монстра. Болотного анцибала, бог знает каким образом помещенного в тело аристократа. «Ты должен мне 18 патронов», — продолжил я. «Ну а насчет твоей истерики советую запомнить. У нас не та ситуация, когда один совершенно чудесным образом делает, что хочет, а второй просто умиляется, будто это котенок пакетом шуршит. Подставишь меня еще раз, вырву тебе язык. Вместе и помолчим». Заорав, Белар швырнул в меня заостренный кусок арматуры, но я увернулся от него с презрительной легкостью. Это разозлило эльфа еще сильнее. Дерганым движением он вытащил из-за пояса нож и посмотрел на меня с такой жгучей ненавистью, что в скрещенных взглядах снова возникло напряжение. Наверное, с моей стороны было бы благоразумнее промолчать и дать ему успокоиться, но я не стал этого делать. Наоборот, насмешливо фыркнул и покачал головой. «Фу, какой же ты страшный!» — аж в дрожь бросает. «Убью! Всех убью!» — брызгая слюной, прорычал фройлин. «Твоих дружков, ту синекожую тварь, подопечную сраного игва! Но начну я, пожалуй, с тебя!» Резко сорвавшись с места, паладин бросился в мою сторону, однако практически тотчас же поскользнулся на пластиковом подносе и со всего маху грохнулся на спину, да так и остался лежать. «Что ж, думаю, это правильно — подкреплять слова действием», — усмехнулся я. «Ты ублюдок! Ты чертов ублюдок!» В голосе эльфа начали звучать жалобные нотки. «Раздобыл себе оружие, удобную экипировку, жрешь каждый вечер и в ус не дуешь, абсолютно уверенный в том, что сильнее». «Но это не так», — Белар несколько раз помотал головой. «Во всех наших схватках, во всех наших сражениях ты побеждал исключительно благодаря помощи и везению. Но в честном бою ты бы меня не одолел. Нет, не одолел». «Все мы сильны задним умом», — философски подметил я. «Да и странновато, знаешь ли, слышать про честность от того, кто с рождения имел все самое лучшее и стабильно бил мировые рекорды под присмотром папкиной свиты». Я подошел ближе. «Это испытание, фройлин. Не можешь справиться в одиночку? Так пойди и убейся. Ну, а если все-таки можешь, то будь мужиком и возьми себя в руки. Никто не гарантировал, что будет легко. Звезда подземелий, блин!» Развернувшись, я направился к трупам. Поочередно вспорол грудные клетки каждому, но ни единого камня параметров не нашел. Затем постоял, подумал, заметил, как напарник встает и вместе с ним вышел на улицу. На этом я решил, что паладин успокоился, но нет, спустя полчаса он снова меня грубо окликнул. Достал из-за пояса нож и показал знаком, чтобы я последовал его примеру. «Ты давай-ка, не безобразничай!» Тяжело вздохнул я. «У меня и без твоей биполярки жизнь не фонтан. К тому же на часах еще даже не вечер». «А мне плевать. Все бесполезно». «Что бесполезно?» «Судя по кашлю и уплотнениям в груди, мне осталось недолго», — прохрипел Белар, медленно шагая в мою сторону. «Уверен, ты и сам это прекрасно знаешь, пусть и боишься признать. А потому просто тянешь время в надежде, что действие связующей нити — внезапно закончится. Но ни хрена, так легко ты от меня не отделаешься. Поэтому, если и подыхать, то на моих условиях, в бою». «Дурак, что ли? У тебя обычный бронхит. Я раз 20 им болел в той или иной степени. Причем в половине случаев совершенно спокойно перенес эту болезнь на ногах». Удивительно, но глядя на эльфа, я едва сдержал приступ смеха. То есть этот кретин реально думал, что умирает? Принял скопление мокроты за убийственную опухоль? «Бронхит», — фройлин задумчиво покрутил на языке незнакомое слово. «Так он не смертелен?» «Нет, но если сильно постараться, то от любой болячки помереть можно». Я закинул в рот потрескавшийся леденец. «Однако переть на меня с ножом и использовать недомогание как повод для суицида однозначно не стоит». Повисла длинная пауза. «И что мне делать?» «Пить побольше воды, вложить пару очков в выносливость и, по возможности, постараться найти что-нибудь противовирусное». Хотя, покопавшись в рюкзаке, я бросил напарнику пенициллин X. «На, кали и не страдай ерундой, воображуля несчастная». «Отдаешь мне реликт изначальных?» Получив артефакт, Белар выглядел крайне обескураженным. «Но почему?» «Да надоел ты мне. Всю дорогу хрипишь и трясешься, как урочья куртизанка после интима. Еще и громко так, что тебя слышно за километр. Боюсь, с подобным уровнем скрытности мы с тобой никакой каши не сварим. Подохнем, прежде чем избавимся друг от друга». Приоткрыв футляр с усаженным внутрь элегантным шприцем, эльф погрузил иглу себе в шею и спустя пару минут с наслаждением вздохнул полной грудью. «Не понимаю, что это за мир такой? Как вы выжили?» — спросил он. Были осторожными и частенько прибегали ко всяческим ухищрениям. Лекарства, вакцины, прививки. Еще были правила дорожного движения, техника безопасности и банальное чтение надписей «Не влезай, убьет». Все просто, ибо, как говорил один недосягаемо брутальный Игв, то, что убивает нас, делает нас мертвыми. Да, и кстати, я достал из рюкзака и бросил фройлину новенькие кроссовки. Нашел в гипермаркете. Бери, а свои резиновые сапоги выброси нахрен. Надоело. Развернувшись, я перепрыгнул через обугленное дерево с намотанной на него колючей проволокой и направился дальше. В то время как паладин впервые посмотрел на меня по-обычному, без ненависти. Пусть это и продлилось всего пару мгновений. Испытание бездна Диедарниса. Количество участников — 27.